Глава 27. Фото из прошлого. В университет я пришла другой. Гордо подняв голову, я шла мимо завистливых сплетниц и улыбалась их злому перешептыванию. Конечно, ведь только что я вышла из автомобиля Виктора Эскаланта, поцеловав его в губы на прощание. Мало кто догадывался, что между нами еще ничего не было, что он просто перед работой заехал ко мне, чтобы отвезти в УБ. Как и предполагала, новость о том, что я вешалась на шею Эскаланту и приставала к нему с поцелуями, разлетелась быстрее всех остальных сплетен обо мне. Мари и Эйт пересказывали мне все, что услышали, а я посмеялась и рассказала им, как все было на самом деле. Но друзья не особо радовались моему счастью. Особенно Адриан. В середине дня меня вызвали в деканат. С тяжелыми мыслями и волнующе бьющимся сердцем я отправилась к властелину своего факультета. Сердце нашего учебного направления, посвященного филологии, выглядело так. Огромные залы со сводчатыми потолками, витражными окнами и гобеленами на стенах. Все как 500 лет тому назад, только дополненная современной техникой, элементами интерьера и, разумеется, одетых не в черные мантии работников деканата. Минуту подождав своей очереди, я вошла в кабинет декана сеньоры Россио Морено. Это была женщина весьма молодая для своей должности, на вид ей было около 40. Высокая, среднего телосложения и с искусственно осветленными волосами длиною до плеч. Подняв на меня глаза над черной оправой очков, она кивнула мне в ответ и жестом предложила расположиться на стуле напротив. Я кротко уселась на краешек сиденья с напряженно выпрямленной спиной. Ничего хорошего от этого ждать не стоит. «Сеньорита Бронских?» — обратилась декан наконец ко мне, откладывая в сторону свои дела. «Как ваши успехи?» Я хлопнула ресницами, глядя на сеньору Морено. Как преподавателя я ее очень уважала и почти боготворила. «Я сейчас работаю над проектом профессора Агирра». «Прекрасно», — перебила она меня. «А как насчет дел вне учебного процесса?» «Я не совсем понимаю», — честно промямлила я. Декан вздохнула и откинулась на спинку стула, сняв очки и остановив на моем лице свой чересчур проницательный взгляд. «Вы знаете, сегодня вы меня огорчили». Предчувствие беды охватило меня. Я стараюсь тщательно уберегать свое внимание от сплетен, но, увы, некоторые все же требуют моего вмешательства. Так было с историей, в которой участвовали вы и один из лучших студентов нашего университета, Маркус Торро. Я должна спросить вас, правда ли то, что между ним и младшим сыном герцога Эскаланта случилась драка из-за вас? Виновато потупив взгляд, я хрипнула. «Да». Тяжелый вздох декана нарушил паузу. «В прошлую пятницу вас видели не только студенты, но и преподаватели в весьма компрометирующей и недвусмысленной ситуации с участием того же Виктора Эскаланта. Я вижу, вы понимаете, о чем идет речь, и ваш ответ тоже утвердительный». «Верно». «Знаете, что общего в этих неприглядных моментах?» «Нет», — не в силах оторвать взгляд от бликов солнца на ее столе, говорила я. «Они происходили на территории нашего учебного заведения, одного из лучших в Европе, самого древнего в стране и с кристально чистой репутацией». Повисла давящая пауза. «Меня исключают?» Смахнув слезу, прошептала я, не дождавшись продолжения. «Нет, сеньорита Бронских». Я резко вскинула взгляд на декана. «Ваша личная жизнь не касается ни преподавателей, ни студентов, но при условии, что она проходит вне стен нашего вуза. Разумеется, ваша успеваемость в учебном процессе не должна никоим образом быть нарушена. Декан сделала паузу, не переставая давить на меня силой своего испытывающего взгляда. Вы мне нравитесь, Злата. Вы очень перспективная студентка. Подобных вам мы просим остаться и после получения диплома, но уже в качестве преподавателя. Спасибо, ошеломленно пролепетала я. Для меня это была лучшая похвала в жизни. Надеюсь, мы с вами уяснили этот неприятный нюанс. Абсолютно. Тогда возвращайтесь в аудиторию. Не в силах поверить, что смогла выдержать столь тяжелый разговор с не менее сложным собеседником, я вылетела из дверей деканата. Несколько раз вдохнула и выдохнула воздух. Конечно, очень приятно было слышать подобные слова о себе из уст такого человека, даже после намеков на мою разгульную репутацию. Вот негодяй Маркус. Я шла по старинным и пустынным коридорам, не переставая бормотать себе под нос ругательную лексику. Проходя мимо организованной Адрианом выставки исторических памяток со времен существования университета, я скользнула взглядом по экспонатам за стеклом. А ведь где-то среди фотографий прошлых выпусков есть и Виктор. Не удержавшись, я быстро пробежала взглядом по изображениям лиц бывших студентов. Ну, конечно. Где же ему быть, как не на фотографии студенческой футбольной команды? Вот он держит кубок университета с каким-то парнем. Черные и влажные от пота волосы рассыпались по лбу, белозубая улыбка с ямочками на щеках и горящий взгляд. Ах, черт возьми! Оглянувшись по сторонам, я быстро щелкнула камерой мобильного, запечатлев себе на память изображение ликующего Эскаланта. «Теперь оставшееся время занятий для меня пройдет намного веселей». Рассматривая получившееся фото, я пошла дальше.